действуем. Вы пишете, что снижению важности цели способствует, помимо приема, когда ты смиряешься заранее с поражением, поиск альтернативного варианта, чтобы не ставить все на одну карту, грубо говоря, соломки и матрасики себе расстелить. При этом не сомневаться ни на йоту, что намерение все равно будет достигнуто, цель будет моей и точка. С тех пор, как начала читать ваши книги, удалось уже здорово снизить важность своей цели. Я прямо сама себе поражаюсь и сама себя не узнаю. Еще каких-нибудь полгода назад я относилась к этому совсем иначе. Занималась активным антитрансерфингом. Сомнения постоянные, лихорадочные поиски путей, как можно цель осуществить, вожделение, страх, что не сбудется и так далее. В общем, во всей красе и буйстве цвета. Конечно, ничего не сбывалось. Так вот, важность, может, не совсем до нуля снизила. Все-таки моя цель – это не совсем та газета, которую вы все время приводите в пример и советуете сходить за ней в ближайший киоск. Но уже хорошо, так процентов на 60-70, точно. В чем мой вопрос, проблема? У меня нет альтернативного, запасного варианта развития событий. Цель моя несколько специфична. Не просто хочу дом, но соглашусь и на квартиру, или хотела зеленую машину, но пусть будет и красная. Она связана с определенным местом жительства и с определенного рода деятельностью. Цель 500% моя. Я это знаю с детства, причем одна вытекает из другой. Место жительства и любимое занятие напрямую связаны. Заниматься любимым делом я хочу там, где хочу жить. Да и с чисто практической точки зрения, это уже разум обдумал, мое занятие принесет мне дивиденды и отдачу именно там. Другой вариант мне не подойдет никак. Хоть застрелись, но не могу я себе представить, что живу где-то еще помимо этой страны. Как влюбилась в нее в 12 лет, так и по сей день. Чувствую, что именно там мой дом и нигде больше. Долго копалась в себе, проблем с прислушиванием к шелесту утренних звезд, к зову души никогда не было, даже до знакомства с трансерфингом. Разбиралась, а правда ли это все искренне, действительно ли хочу жить там и прочее бла-бла-бла. Всегда прихожу в итоге к одному и тому же. Все именно так, как оно есть. В вашем случае завышение важности может быть по причине большого ума и усердия. До знакомства с трансерфингом вы, вероятно, сами изобретали сложности и препятствия на пути к цели. А после знакомства начали изобретать сложные способы реализации цели по трансерфингу. Если цель на 500% ваша, надо просто идти к ней, как сквозь стену. Люди, которые ничего не знают о принципах трансерфинга, а просто действуют, получают свое. Например, интеллигентный и умный человек может годами изобретать способы и копить средства, чтобы перебраться в страну своей мечты. Он подходит к этому процессу всесторонне, основательно, продуманно и при этом сам наворачивает гору сложностей и препятствий. А какие-нибудь неграмотные и непосвященные во все тонкости процесса мигранты просто собирают пожитки и двигают туда, куда им надо. Вся Европа уже заселена такими вот несведущими, но активными элементами. Вам нужно помнить один хороший принцип. Потенциалы важности, а также препятствия, устраняются в действии, а не в уме. Я открыла свой бизнес. Потом пришлось закрыть. Приобрела немало долгов, кредиты. Столкнувшись с финансовым крахом, я не смогла платить по некоторым из них. Писала им письма с просьбой об отсрочке, банковских каникулах, ну и так далее. Прошел год с того времени, я уже как полгода работаю, наконец-таки, получаю нормальную оплату с двух работ. И только почувствую какое-то успокоение, как вдруг в голову лезут эти долги. Когда-то придется по ним платить. И что самое страшное, придется платить гораздо больше, чем я воспользовалась. Я работаю юристом и, конечно, ищу отходные пути, дабы защитить себя, но все равно страшно. Вот и думаю, то ли не платить им вообще. Одно судебное решение я уже отменила. В общем, страшно мне. Как быть в такой ситуации? Не думать о них или все-таки верить, что карма придет и придется расплачиваться? Сложная ситуация решается только постановкой цели и движением вперед. Оглядываясь назад, вы не сможете решить проблемы прошлого. Думая о долгах, вы не сможете их вернуть. Поэтому выход только один. Все внимание устремить в будущее, к цели, и двигаться к ней, не раздумывая о проблемах. Проблемы сами решатся, в движении. Каким образом, там видно будет. Это не надежда на авось, а намерение в действии. Стала заниматься визуализацией слайда. Результат не заставил себя долго ждать, и уже через неделю все в точности воспроизвелось в реальность, хотя до этого и намека не было. Конечно, это меня очень впечатлило, и у меня не осталось никаких сомнений в том, что таким образом я смогу продвинуться еще ближе к своей цели и полностью ее реализовать. На данный момент уже 4 месяца, как я визуализирую слайд, применяю транзакцию, мне это приносит удовольствие, даже невольно при этом начинаю улыбаться. Сейчас читаю «Апокрифический трансерфинг» и узнаю шокирующий для себя факт. Оказывается, за цель нельзя принимать счастье с конкретным человеком. А суть моей визуализации именно в этом и была. Я крутила слайд, где мы оба счастливы, просто находясь рядом друг с другом, во взаимных объятиях, в конкретных условиях. Мы не вместе, но, что интересно, на первой стадии визуализации были достигнуты явные результаты с точным воспроизведением в реальности всего, что я представлял. То есть были определенные моменты, когда мы были вдвоем счастливы. Было четкое ощущение, что именно с этим человеком состояние счастья возможно. Потом я продолжила крутить слайды по полчаса в день, вдохновившись результатами. Но в реальности все остановилось. Счастье с конкретным человеком может быть целью. Но конкретного человека нужно не слайдить, а строить с ним конкретные отношения. Включать человека в слайд можно лишь в крайнем случае, когда других средств познакомиться и сблизиться с ним нет. Но знать при этом, что такое занятие может дать обратный эффект. Все-таки с людьми, как живыми сущностями, имеющими свое осознанное намерение, лучше общаться вживую. Это намного эффективней. Вопрос у меня вот какой. Когда вы говорите, что надо читать, а не слушать книги, вы имеете в виду аудиокнигу и печатное издание? То есть желательно читать в печатном варианте? И второй вопрос. В книгах периодически говорится, что помимо визуализации необходимо совершать действия в реальной жизни. Так вот, что вы имеете в виду под действием? Например, в моей жизни после прочтения книги все именно так. Мир ведет меня за игрушкой, попутно угощая мороженым и катая на любимом аттракционе. И я воспринимаю это с благодарностью и любовью. И мне кажется, что все хорошо. Однако кликуши говорят, что нужно все равно что-то делать конкретное. Поэтому я решила спросить у вас, что это конкретное с точки зрения трансерфинга? Лучше читать. Особенно при первом ознакомлении, потому что на слух многое упускается. Потом можно слушать. Что нужно делать, в смысле переставлять ноги, подскажут конкретные обстоятельства. Например, если ищете работу, не будете же вы просто лежать на диване и слайдить. Надо разослать резюме, смотреть объявления, ходить на собеседование и так далее. Около года назад прослушал все ваши аудиокниги. Все звучит весьма убедительно. Я даже постоянно стал в свободное время практиковать визуализацию, но коренным образом жизнь не поменялась. Единственный вероятный путь получить все, о чем я мечтаю, это заниматься скупкой недвижимости и сдачей ее в аренду. Но купить квартиру – это не за газетой в киоск, это проблема еще какая. Я уже завизуализировался за год. Подвижки очень маленькие, такое ощущение, что бесполезно бьюсь лбом о дверь, которая на самом деле в другую сторону открывается. Вы движетесь не к цели, а к средствам ее достижения. Точнее сказать, достижение непонятно чего. Тем более, что с таким убеждением, будто известен лишь единственный вероятный путь получить все, о чем я мечтаю, вы закрываете для себя все остальные двери. С чего вы взяли, что можете знать путь? Вот и получается, что вы, как сами заметили, бьетесь лбом. Надо бы книгу внимательно прочитать, а не прослушать. Там черным по белому написано, что внимание следует фиксировать не на средствах достижения, а на самой цели. И уж никак не ограничивать исполнителя, внешнее намерение только одной дверью. Трансерфинг мне очень помог. Я в один момент поменял всю свою жизнь. Жил раньше, как все, но душа просила большего. Год назад, в середине третьего курса никчемного университета, я задумался, что же делать дальше, как жить, чем зарабатывать. На тот момент я работал охранником, день через два. Играл в университетском КВНе, подрабатывал на радио, а по вечерам играл во дворе в футбол. Я всегда хотел стать знаменитым, но, понимая, что это лишь следствие той или иной деятельности, задумался, что же я смогу и, главное, хочу сделать, чтобы достичь высот, что превратит жизнь в праздник. Прочувствовав, именно прочувствовав по отдельности все свои увлечения, понял, что больше всего захватывает дух футбол. Без него не могу. Хотя я и не проходил никакую детскую футбольную школу, играл с пацанами, а вообще 8 лет отдал карате. Определившись, стал работать с целевым слайдом, пошел тренироваться в команду за юношей 3 дня в неделю и 3 дня за мужскую команду. После целенаправленного витания в облаках открылась дверь в футбольную академию в Италии. Съездил на просмотр и прошел. Вернулся, закрыл сессию, сделал документы и уехал. Вся прошлая жизнь уместилась в 15 килограммов багажа. Прошел год, с какими командами только не играл в Италии. Задумывал количество мячей, которые забью в ближайшем матче, и все получалось как в сказке. Голы на любой вкус, игра просто блеск.